Утро выдалось дождливым. Я сидела на подоконнике и наблюдала за голубями, нашедшими себе приют под скамейкой во дворе. Позвонил Стас. «Чем занимаешься?» «Сплю. Погода ни к черту». «А я-то думал, у тебя есть дело». «Дело есть, идей пока нет. Может, у тебя найдутся?» Он решил не отвечать, но не отключился. Я немного послушала тишину. «Как там Устинов?» «Могла бы не спрашивать, без того тошно», — проворчал он. «А наш паренек?» «Прыгал до потолка от радости, что дерьмо за ним подчистили». «Не за ним, но да ладно». «Куда могла отправиться девчонка?» Вслух подумал он, хотя, может, всерьез меня об этом спрашивал. «А вдруг она уехала из города? Я бы на ее месте так и поступил». «Если только документов не существует», — подумала я. «А если они где-то здесь?» Девчонка постарается их вернуть. «Не уедет уж точно. Уехать — значит с ними проститься. А она, судя по всему, довольно настырная особа». «Вечером собираюсь в ночной клуб», — сказала я. «Они как-то были там с клоуном. Вдруг повезет». До вечера было слишком много времени. Я поглазела в окно еще немного. Дождь кончился, солнце робко проглядывало меж туч, а я подумала, не мешает позавтракать, точнее, пообедать. Все лучше, чем гонять тоску, сидя на подоконнике. Я быстро оделась, вышла на улицу, уверенная, что найду кафе где-то неподалеку. Однако по соседству кафе не оказалось. С некоторой неохотой я вышла на одну из центральных улиц. Вероятность встретить знакомых не так уж велика, и все же день прошел, у меня максимум два в запасе, напомнила я себе. И тут, наконец, приметила кафе. Ничего особенного. Главное достоинство — год назад его здесь не было. Время ланча еще не настало, в кафе почти все столы оказались свободны. Я устроилась ближе к двери, лицом к стене, чтобы лишний раз не демонстрировать свою физиономию. Сделала заказ и стала ждать, складывая из салфетки кораблик. Звякнул колокольчик, дверь открылась, и в кафе вошел высокий блондин в джинсах и приталенной рубашке. Официантки взглянули заинтересованно, что не удивило. Блондин — красавчик хоть куда. Я подумала, что лимит терпения у Господа закончился, и моя миссия, скорее всего, тоже. Не обращая внимания на заинтересованные взгляды, блондин направился к моему столу и сел напротив. Придвинул пепельницу, не спеша закурил, глядя на меня сукаризной, точно я ему ненароком ногу отдавила. «Привет, Макс», — сказала я, здорово нервничая, но стараясь держать себя в руках, вот и потянула на разговоры. «Макс — человек Дениса Миронова, верный цепной пес. Хотя иногда мог удивить. Оттого кое-какие надежды во мне все-таки теплились». «Привет, привет», — ответил он и покачал головой. «Надо же. Еду по своим делам и вдруг вижу нашу красавицу. Сначала подумал глюки, но все же решил проверить, а тут такое счастье». «Не могу сказать, что рада тебя видеть». «Да я тоже не в восторге. Теперь начнется». Он хмыкнул и вновь головой покачал в большой досаде. «Каким ветром тебя надуло?» «Штормовым». «Кто бы сомневался. Я-то думал, у тебя хватит ума найти нору поглубже». «И что за дело привело тебя сюда, о прекрасная?» Я широко улыбнулась, а он кивнул. Вопрос был риторическим, я и не ждал, что ответишь. «Как мой друг Дэн?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Все лупит по моим фотографиям дротиками?» «Нет, что ты?» — усмехнулся Макс. «У него теперь другое развлечение. Фотки убрал и вообще выглядит на редкость спокойным. Я с дуру порадовался, думал, отпустила. Даже когда он твой портрет заказал местному умельцу, не особо переживал. Один портрет лучше 37 фотографий, развешанных по всему дому. У меня изжога начиналась, когда я везде на них натыкался». «И как портрет?» «Удался. Сидишь на троне. Богиня, да и только. Мне он поначалу даже понравился. Висит у Дэна в спальне, а я туда редко заглядываю. Радовался я недолго, с мозгами у него большие проблемы». «Ну, это не новость». «Ага», — кивнул Макс. «Он что-то вроде алтаря соорудил. продолжил с усмешкой. «Чего улыбишься? Я серьезно. Свечи жжет, сядет напротив и с тобой разговаривает. Сам слышал. То ржать начнет, то бормочет, точно молится. Полный звездец. Может, пора сменить хозяина? Платит хорошо». Он затушил сигарету и на меня уставился. 3 дня назад вдруг заявил. Она вернется. Скоро. Максимум через неделю. Я присвистнула. Он еще и ясновидящий? Похоже, так, если ты передо мной сидишь. Кстати, ты изменилась. Постарела? Брось, кокетство не для тебя. Раньше была на волчонка похожа, а теперь увереннее стала, женственнее. Расцвела, одним словом. Нахрена было сюда возвращаться и мне головной боли прибавлять? Моего желания не спросили. Вот как? Час от часу не легче. Знаешь, что я подумал, когда тебя увидел? Дэн — свихнувшийся сукин сын, но не дурак. Я бы даже сказал, в своем роде он гений. Кто знает, что в его башке творится? Это ты к чему? Не поняла я. К тому, что он и вправду ясновидящий. Неплохой способ зарабатывать на пенсии. Он точно знал, что ты вернешься. Что за дело привело тебя сюда, мне неведомо, но остальное сама додумай. Я поспешно отвела взгляд. Смысл сказанного начал понемногу доходить. А если Макс прав, и Дэн во всем этом поучаствовал? Такое возможно? Бред, как он мог знать? 3 дня назад я ведать не ведала ни о каком Земцове. А вот Валера обо мне уже знал. Навел справки. И вдруг появился Земцов, и мне пришлось отправиться сюда? Черт. К тому моменту Устинов уже был покойником. Макс прав, Дэн вовсе не дурак и способен придумать комбинацию с множеством ходов. Валера наводил справки, Дэну стало известно об этом, и он смог выманить меня сюда. Зачем все эти сложности? Если у него была информация, где меня искать, сам бы явился. Хотя, что в голове у Дэна, знает только он. «Спасибо», — сказала я. «Подумаю об этом на досуге». Макс достал мобильный, я перехватила его руку. «Сойдемся на том, что у тебя глюки. Я сейчас встану». «Не пойдет», — перебил он. «Зная, что тебя встречу, поехал бы по другой улице, а сейчас, извини». «И как ты меня остановишь? В охапку схватишь или пистолетом начнешь грозить? Или рассчитываешь, я побреду за тобой, как овца на заклане?» «Я далек от таких мыслей. Куда тебе деться, милая? Пойдем рядышком, точно влюбленные, пока ребята не подъедут. Скандал устраивать и полицию на помощь звать тебе тоже не с руки». Он, конечно, был прав. При мысли о том, что меня ждет, все во мне взбунтовалось. Пока Макс звонил, я лихорадочно искала выход. Прижать его к стене, резко сдвинуть стол и броситься бежать? У меня будет 2 минуты, не больше. На центральной улице особо не разбегаешься. Очень скоро все здесь перекроют и начнут прочесывать дом за домом. Позвонить Стасу? Есть надежда, что он появится раньше, чем Дэн. Небольшой, но шанс. Занятая своими мыслями, за разговором Макса я не следила. Он отложил мобильный в сторону и с сомнением посмотрел на меня. «Чудеса», — сказал, подняв брови. «Дэн велел тебя не трогать». Пока я пыталась оценить новость, Макс продолжил. «На твоем месте я бы не особо радовался. Да и у меня беспокойство прибавилось. Гадай теперь, что он задумал». «Тебе-то о чем переживать?» — усмехнулась я. «Как бы этот чокнутый не заигрался. Один раз ты его едва не убила. А мне жаль терять доходное местечко». «Найдешь другое?» «Ты не поверишь, но я к нему привязался». «К Дэну? Тревожный признак? Может, с башкой и у тебя проблемы?» «Может», — кивнул он. «Искренне надеюсь, что однажды ты его так достанешь, что он тебя пристрелит. Я вздохну с облегчением и, наконец, заживу спокойно». Макс поднялся и покинул кафе. Подошла официантка с заказом. Сменила пепельницу. Я взяла ложку, да так и замерла, пялясь в стену. Дэн не спешит со мной встретиться. Действительно чудеса. Знать бы причину. Земцов сумел с ним договориться. Почти невероятно. Но выходит так. Что он ему пообещал? Угрозы на Дэна никогда не действовали. Он становился лишь упрямее и злее. Деньги? Тоже вряд ли. Хотя почему бы и нет? Кругленькая сумма за терпение. Я найду Лику, и меня приведут к нему за руку. Это мы еще посмотрим. В этой игре я не знаю правил. К сожалению, игроков тоже не знаю. Кто здесь главная фигура, а кто пешка. Не считая меня, конечно. То, что я разменная монета, сообразить нетрудно. А вот кто стоит за всем этим? Земцов? Или все-таки Дэн? Или некто третий, о ком я понятия не имею? Я жевала, не чувствуя вкуса еды, вновь и вновь задавая все те же вопросы. Потом набрала номер Стаса. «Есть новости?» — спросил он. «Встретила знакомого. Миронов. Знает, что я в городе». «Не беспокойся об этом», — равнодушно ответил он. «А Макс-то прав. Беспокойство только прибавилось. В клуб «Перец» я отправилась часов в 7, едва дождавшись этого времени. Пришлось заглянуть в магазин. Кроссовки я сменила на туфли, купила блузку, а также парик. Дэн знает, что я в городе. Но и кроме него недруги найдутся. В общем, стоило проявлять осторожность. С хозяином ночного клуба я была хорошо знакома. Кроме клуба у него имелся ресторан под тем же названием. Расположены они в одном здании. Встретиться с Якуниным значило сообщить всему городу, что я здесь. Я искренне надеялась, что до этого не дойдет. Бог его знает, на что я вообще надеялась. Но ночной клуб — единственная ниточка, которая оказалась в руках. Вряд ли Якунин болтается в зале. Раньше за ним подобного не водилось. А вот поспрашивать завсегдатаев о Лике мне ничто не мешает. Вдруг повезет. Ехала я на такси, но по дороге думала вовсе не о Лике, не о ее папаше и даже не о своей сомнительной миссии, а о Дэне. Точнее, обо всем сразу, но больше о нем. Сказать, что в голове у него водились здоровенные тараканы, значит не сказать ничего. Однажды в припадке откровенности он поведал мне историю своей жизни. При желании можно было написать приключенческий роман, и даже не один. Хотя в герои он не годился, но, судя по всему, таковым себя считал. История начиналась незатейливо. Районный городишко, рабочая окраина, многодетная семья, где родители пили и отчаянно дрались, а детки были предоставлены сами себе. Дэн честно признался, что по всем признакам должен был отправиться в тюрьму еще в 15 лет. Поводов хоть отбавляй. Но тут появился сосед, отставной военный. И судьба Дэна впервые сделала крутой вираж. Он смог поступить в военное училище, которое окончил с отличием. И вскоре оказался в одной из горячих точек. Воевал доблестно и даже получил орден, а также ранение в голову. Скорее всего, несмотря на пошатнувшееся здоровье, он бы вернулся в армию, но война вдруг кончилась, и он отправился на малую родину, которая встретила его без особого восторга. В тюрьму он все-таки сел. За убийство. Срок дали небольшой, ввиду былых заслуг, но в тюрьме Дэн, по его словам, заскучал и сбежал, не дожидаясь, когда его отпустят. Кстати, потерпеть оставалось совсем недолго. Прибился к банде, однако и там заскучал. Перестрелял дружков и исчез за границей, прихватив немалые деньги, принадлежавшие убиенным соратникам. Болтался по всему миру в тех местах, где была нужда в таких, как он. Опять заскучал, на сей раз по родине, и вернулся в Россию. Врет или нет, но собирался жить тихо, с новым паспортом и приличной биографией. Не представляю, чем бы он занимался. Умел он лишь одно — убивать. Но спокойная жизнь длилась недолго. Появились некие люди и предложили нехитрую работенку, как раз такую, где его таланты пригодились. В конце концов, он осел в этом городе, официально владел охранным агентством, дела процветали. Чем занимался в действительности, догадаться нетрудно. Кое-кто не просто догадывался, а точно знал. Но по необъяснимой причине его не трогали. Впрочем, и причина тайной не являлась. Макс прав. Дэн в своем роде гений, а в таких, как он, во все века остро нуждались. В один не самый удачный день я решила положить конец его блестящей карьере. К тому моменту судьба крепко связала нас, и Дэн вдруг решил, что мы отлично подходим друг другу, и даже прозрачно намекал на святые чувства в своей душе. Оттого и угодил в расставленную ему ловушку, хотя до той поры проявлял осторожность. У меня с ним были свои счеты. И я искренне верила, что делаю благое дело. Стреляла в упор, но только ранила, а добить не смогла. Вовсе не из человеколюбия. Стрелять в человека, который смотрит тебе в глаза, не так просто. В общем, не смогла. Дэн остался жив, а на моей собственной карьере можно было бы поставить жирный крест. Но тут тараканы в его голове взбунтовались, и выводы из происшедшего он сделал совершенно неожиданные. Я не смогла его застрелить, потому что святые чувства и в моей душе имели место. Идиотизм чистой воды, но переубедить его возможным не представлялось. Я получила жизнь в подарок. Но подарок этот был сомнительный. Дэн поклялся, что убьет всех, кто мне дорог, и вот тогда я приду к нему. И начал притворять идею в жизнь. Как меня, профессорскую дочку, умницу, отличницу, занесло в компанию подобной мрази, вспоминать не хотелось. Судьба моя тоже сделала крутой вираж. Я оказалась во всем этом дерьме сначала по глупости, а потом по необходимости, чтобы спасти собственную шкуру. Эта самая судьба свела меня с Ником, работавшим на долгих. Нику я и была обязана своими недюжинными способностями. По его собственным словам, он угробил на меня много времени и нервов, но результат порадовал. Его, не меня. Каждый кузнец своего счастья. И в том, что моя жизнь неуклонно катилась под откос, прежде всего была моя вина. Но кое-что человеческое в душе еще теплилось, и когда в руки ко мне вдруг попали документы, компрометирующие долгих и его дружков, я вознамерилась засадить всю эту сволочь в тюрьму. Весьма самонадеянно. Ничего хорошего из этого не вышло. Почти все, кто помогал мне, погибли. И мы с Тони вынуждены были спешно покинуть этот город. Хотя, если б не помощь долгих, я бы вряд ли смогла это сделать. Прежде всего потому, что Дэн устроил на меня настоящую охоту. Но удача в тот раз улыбнулась не ему, а мне. В тех событиях он играл далеко не последнюю роль. До конца во всех хитросплетениях я так и не смогла разобраться, но не исключала того факта, что компромат на долгих мог в конце концов оказаться у того же Дэна. Главное, мы с Антоном остались живы, хотя до последнего сомневались, что нам повезет. Это был царский подарок, возможность все начать заново. И я приняла этот дар, поклявшись забыть все, что было, упаковав воспоминания, и задвинуть в самый дальний ящик. Мне это почти удалось. В другом городе и с другими документами мы вели жизнь обычную и оттого счастливую. Но верно говорят, от судьбы не уйдешь. Или от себя. И вот, вопреки всем клятвам, я вновь здесь. И история повторяется. «Приехали?» Услышала я голос и, очнувшись от дум, поняла, что такси уже некоторое время стоит возле ночного клуба, а водитель, повернувшись ко мне, смотрит с недоумением. «Спасибо», — сказала я и поспешила расплатиться. «К свиданию готовитесь», — улыбнулся он, протягивая сдачу. «Если повезет». Охраннику входа в клуб одарил меня равнодушным взглядом. Я вошла в просторный холл и постаралась раствориться в толпе девиц юного возраста, прихорашивающихся перед большим зеркалом неподалеку от туалета. Клуб я знала неплохо, если он, конечно, за последнее время не претерпел значительных перестроек. Похоже, что нет. Поглядывая по сторонам, я направилась в бар, решив, что для моих целей место самое подходящее. Прежде всего, расположен удачно. Сидя за стойкой, можно наблюдать за тем, что происходит на танцполе, а также держать в поле зрения узкий коридор, который вел к кабинету хозяина. Болтаться в одиночестве по залу значит привлекать к себе ненужное внимание. Девушка, сидящая за стойкой и выпивающая в одиночестве, тоже привлекает взоры, но этому куда проще найти объяснение. Жду приятеля или напиваюсь с горя, потому что он не пришел. Бармен мне был незнаком, и я порадовалась. Заказала коктейль и продолжила наблюдение. Народ только-только подтягивался. Компания девушек, подбодрив себя выпивкой, танцевала в центре зала. Вскоре к ним присоединился парень в пестрой рубашке, потом еще один. Стрелка часов неторопливо двигалась. Народ прибывал. Я пила уже третий коктейль и решила, самое время завести душевный разговор с барменом. Работы у него пока не так много, а я, по его мнению, уже достигла той стадии, когда так и тянет поговорить. Поссорилась с сестрой. Начала я, глядя куда-то поверх его плеча. Что? Поссорилась с сестрой. Она вообразила себя взрослой, хотя совсем еще соплячка. Бывает, кивнул он. Ей нравится ваш клуб. Ушла из дома, уже 3 дня живет у друзей. Не переживай, вернется. Куда ей деться? Предки беспокоятся. Тут я совсем было собралась показать ему фотографию, но вдруг в толпе заметила знакомое лицо. В первое мгновение я решила, что девушка просто похожа на Лику. Но вскоре сомнения меня оставили. Девчонка с хмурым видом пробиралась в толпе. Одета была в джинсы и затасканную кофточку. Волосы в беспорядке рассыпались по плечам. На лице никакой косметики, но все равно выглядела красавицей. Красивее, чем на фотографии. Удача сама шла в руки. Я достала мобильный с намерением звонить Стасу. Однако что-то меня остановило. Большие сомнения в искренности ее отца? Наверное, так. В общем, прежде чем звонить Стасу, я решила поговорить с ней. А для начала просто понаблюдать. Она подошла к охраннику, подпиравшему стену неподалеку, и заговорила с ним. Он выслушал девушку, что-то ответил нехотя. Она вновь заговорила. Он достал мобильный и стал звонить. Лика терпеливо ждала, хмуро оглядываясь. Охранник убрал мобильный и кивнул ей. Она направилась к противоположной стене, держась в тени, подальше от всполохов света на танцполе. Вскоре рядом с ней появился молодой мужчина, судя по костюму и бейджику на лацкане пиджака, тоже охранник. Теперь за его спиной девушку я не видела. Мужчина был невысокого роста, но девушка и рядом с ним казалась дюймовочкой. Однако была так изящна, так пропорционально сложена, что маленький рост вряд ли бы кто-то счел недостатком. Они довольно долго стояли в углу, о чем-то беседуя. Наконец мужчина направился к коридору, ведущему в кабинет хозяина клуба. Лика заспешила к выходу из зала. Я быстро расплатилась и пошла за ней. К тому моменту она уже была у двери, и нос к носу столкнулась с Якуниным. Судя по выражению лица девчонки, в ее планы это не входило. Она шарахнулась в сторону, но он ухватил ее за руку. Счастливым тоже не выглядел, скорее разгневанным. Она попыталась вырвать руку, но он крепко держал ее. Двинулся к своему кабинету и тянул девушку за собой. Она не сопротивлялась, но шла с явной неохотой. Я резко сменила траекторию и отправилась за ними. И тут кто-то взял за руку меня. Мужчина, лет 30 с небольшим, взирал с улыбкой. Для подобного места он был малость староват, и я поначалу решила, это кто-то из сотрудников. Я видела его впервые, и это слегка сбивало с толку. Что ему от меня понадобилось? «Познакомимся?» — игриво предложил он. «Вот придурок!» — подумала я в досаде и буркнула. «Отвали!» Улыбка на его лице увяла. «А чего это ты мне грубишь?» «Настроение плохое». «Давай выпьем, вдруг станет веселее». «Отвали», — попросила я ласково, не имея намерений затевать скандал. Мужик оказался настырным. «Ты бы со мной не ссорилась, не то...» Договорить он не успел. Я заехала ему кулаком в живот. Он слегка согнулся, выпуская мою руку, что позволило мне продолжить путь. Весьма поспешно. «Сучка, да я тебя...» Захрипел он вдогонку, но в грохоте музыки вряд ли кто обратил на это внимание. «Надеюсь, он не последует за мной». Хотя не факт. Умом его Бог обидел, а вот самомнением наградил. Я уже была в коридоре, радуясь, что пока за мной никто не бежит в припрыжку. Дверь в кабинет Якунина была чуть приоткрыта. Свет не горел. Это насторожило. Куда он увел девчонку, если не в свой кабинет? Допустим, решил, что свет им ни к чему, но дверь в этом случае закрыл бы, даже запер. Я распахнула дверь. Освещения в коридоре хватало, чтобы разглядеть кабинет. Возле стола на полу лежал мужчина. Надо полагать, сам хозяин. Я решила, у нас очередной покойник, но он начал постановать и предпринял попытку подняться. Девчонки в кабинете не оказалось. Я выругалась, помянув недобрым словом мужика, что решил со мной познакомиться. Быстро проверила туалет, подсобку и припустилась дальше по коридору. Он делал поворот и упирался в дверь, выходящую на улицу. Дверь распахнута настежь. Я выскочила на улицу. Переулок, куда вел служебный ход, был пуст. Слева тупик. Я кинулась вправо. Впереди мелькнул силуэт девушки. «Лика!» — закричала я. Она, не оборачиваясь, продолжала бежать. «Лика!» — вновь позвала я и увидела, как она садится в машину. Мгновение, и машина скрылась из глаз. А я опять выругалась. Как следует разглядеть машину, я так и не успела. Спешить теперь некуда. Из бега я перешла на шаг. Обогнула здание клуба и направилась к центральному входу. Перед клубом парковка, разделенная на две неравные части. Та, что значительно меньше, предназначалась для сотрудников. Чуть дальше — клочок земли, который пытались облагородить. В центре — клумба с чахлой петунией вперемешку с окурками и две скамейки. Весьма кстати. Я устроилась на одной из них. Лика — девушка-неприятность, в том смысле, что они к ней так и липнут. Или она их активно ищет. Что хотел от нее Якунин? Положим, это я узнаю. Девчонка уехала на машине, значит, у нее завелся новый дружок. С Якуниным она не церемонилась. Скорее всего, огрела по голове чем-то тяжелым. Он, должно быть, такой прыти от нее не ожидал, вот и расслабился. «Дюймовочка», — хмыкнула я, скорее с симпатией. Девчонка умела за себя постоять. В клубе она кого-то искала. Решилась прийти туда, хотя от встречи с Якуниным не ждала ничего хорошего. Подошла к охраннику, он позвонил, и появился крепыш, с которым она довольно долго разговаривала. Логично предположить, его и искала, если сразу после встречи намеревалась покинуть клуб. Тут из дверей заведения показался тип, пытавшийся со мной познакомиться. В гордом одиночестве проследовал к машине, стоявшей на парковке. Физиономия недовольная. То ли все еще переживал из-за нашей встречи, то ли из-за того, что так и не смог подцепить девчонку. Машина у него оказалась старой и изрядно помятой. А я-то думала, он сюда на Бентли прикатил. Он уехал, а я продолжила свои размышления. Погода опять испортилась. Накрапывал дождь, мелкий, нудный. Я пожалела, что не захватила свитер. Зябко ежилась, но так и сидела на скамейке. Укрыться по соседству было негде. Уже за полночь народ стал потихоньку расходиться. Вскоре гостевая парковка опустела. Вслед за этим из клуба потянулись сотрудники. Большинство предпочитало такси. Когда на парковке остались лишь две машины, появился Якунин. Выглядел молодцом, должно быть, серьезных увечий Лика не нанесла. Рядом с ним шел интересующий меня охранник, к которому обращалась Лика. Высокий, широкоплечий парень с модной стрижкой. Я досадливо поморщилась, решив, что он поедет вместе с Якуниным. Но возле здоровенного эскалея они простились. Якунин сам сел за руль и отчалил, а парень направился к скромной «Хонде», одиноко стоявшей на парковке. Я ходко устремилась к нему. Он садился в машину, когда я распахнула дверь со стороны пассажира. «Тебе чего?» — грозно начал он, но вдруг замолчал. Я устроилась на сиденье и сказала: «Задолбал этот дождь». Он хмуро посмотрел на меня и кивнул. «Я тебя знаю». «Вот и хорошо. Разговор есть». «С чего ты взяла, что я буду с тобой разговаривать?» — хмыкнул он. «Это раньше ты в крутых ходила, пока Ник был жив. Ник уже давно на кладбище. Болтают, это ты его». «Сам же говоришь, болтают. Фантазии свойственны людской природе. Ситуация такая. Кстати, тебя зовут как?» «Сергей», — без энтузиазма ответил он. «Ну так вот, Сергей, у меня к тебе большая просьба. Помоги кое в чем разобраться. Не захочешь говорить со мной, придут плохие дяди, и поговорить все равно придется. Может, лучше со мной?» «А чего надо-то?» Я достала из сумки фотографию Лики и протянула ему. «Знаешь ее?» «Видел, здесь, в клубе. Зовут Лика. Красивая девчонка, но я б с такой связываться не стал. Одни неприятности». «Какие неприятности ты имеешь в виду?» «Девки вроде этой вечно ищут приключения. И находят». «Давай-ка поподробнее». «Ничего я о ней не знаю», — нахмурился он. «Первый раз пришла с парнем, он музыкант, играет у нас иногда. Чучело каких поискать. И вдруг такая девчонка. Само собой, на нее внимание обратили. Хозяин, кстати, тоже. Она перед ним принялась хвостом мести. Нормальные девчонки так не поступают. Хотя я уже не знаю, есть ли теперь нормальные». «Есть, есть, тебе повезет». «Уже повезло, я женат». «Счастливчик. Что дальше?» «Дальше стала одна заглядывать и все с хозяином кокетничала. Он, похоже, повелся. Потом вдруг пропала. Все». «Да ладно», — сказала я. «Она ведь была сегодня в клубе. К тебе подходила. Зачем?» Он помолчал немного, а я продолжила. «Кого спрашивала? Твоего приятеля?» Это была лишь догадка, но оказалась верной. Сергей досадливо крякнул. «Если мы беседуем дружески и откровенно, у него неприятностей не будет. Девчонка из дома сбежала, я ищу ее, чтобы уговорить вернуться». «Правда?» — вроде бы усомнился он. «Конечно. Богатый папа, проблемная дочка. В общем, ничего особенного». «Дружок мой на нее запал. Вовка Панкратов. Тоже здесь охранником работает. Парень без царя в голове и на баб очень падкий. А от этой у него вовсе крышу снесло. Он еще в первый вечер возле нее вертелся. И потом, когда она начала шуры-муры с хозяином, я ему сказал: «Вова, ты же видишь, что она за птица. Пришла с одним, заигрывает с другим. Нахрена тебе такое счастье?» А он только слюной давится. Сегодня она его искала. Сначала я хотел ее послать подальше, но потом подумал, Вовка узнает, разозлится. Она его и без меня найдет, он же в клубе был. Вовка с ней поболтал и пошел с работы отпрашиваться. Мол, из дома позвонили, мать в больницу увезли. Лажа чистой воды. Это он с девчонкой куда-то намылился». «Хозяин сегодня на здоровье не жаловался?» «Нет, а что?» «А то, он Лику встретил на выходе и потащил к себе в кабинет, где я его и обнаружила через 5 минут, лежащим на полу и тихо стонущим». «Ну надо же, идиот». «Это ты о дружке?» «Ну не Лика же его отоварила, у нее просто сил не хватит». «Впечатление бывает обманчиво». «Это точно». Покосившись в мою сторону, кивнул он. «Глядя на тебя, ни в жизни не догадаешься, на что ты способна». «Но ты-то знаешь». «Знаю. И чего теперь?» «Вовка где живет?» «На Кузнецкой. Квартиру снимает, он сам из области». «Живет один?» «Один». «Хозяин после Вовкиного ухода им не интересовался?» «У меня нет». «Если Вовка решит девчонку спрятать, к кому обратиться?» «Не знаю, ко мне вряд ли. Может быть, к Андрюхе Кочеткову. Они вместе работают в фитнес-клубе «Дельфин». Вовка там тренером, а в Перце это так, подработка». «Понятно. Кузнецкая, а номер дома?» 5, а квартира 16. Подбросишь? Вообще-то меня жена ждет, а это на другом конце города. Ладно, проворчал он и завел мотор. Дом тонул в темноте, и только два окна светились в нужном мне подъезде. На двери подъезда был кодовый замок. Я двумя руками ухватилась за дверную ручку, дернула на себя, и дверь открылась. Поднялась на 6-й этаж и постучала в квартиру номер 16. Звонок отсутствовал. Дверь открыли, не спросив, кто. Несмотря на позднее время, Вовка одет в джинсы и ветровку. На ногах кроссовки. Увидев меня, был явно озадачен. «Вам кого?» — спросил хмуро. «Лика здесь?» Я вошла в квартиру. Он попытался этому воспрепятствовать, но как-то неуверенно. «Какая Лика?» «Та самая». В прихожей стояла спортивная сумка, набитая до отказа. Я пнула ее ногой. «Далеко собрался?» «К матери. Ее в больницу увезли, сестра звонила». Я прошлась по квартире. Даже в шкаф заглянула. Девчонки нигде не было. «Якунин сегодня по башке получил. Чья работа, твоя или девушки? Он, кстати, злопамятный». «Вас что, он послал?» «Глупости не болтай». Он и без моих слов сообразил, какую чушь сморозил. Даже покраснел от досады. На тумбочке я увидела листы бумаги и карандаш. Быстро записала номер мобильного. «Передай Лике. Я могу ей помочь, понял?» Переминаясь с ноги на ногу, он молча смотрел на меня. Должно быть, гадал, как поступить. Беспокойство на лице сменило раздражение. Затем пришла очередь неуверенности. Ему хотелось вышвырнуть меня за дверь. Еще больше хотелось понять, кто я и что означает мое поведение. Ко всему прочему, он очень боялся сделать неверный шаг и навредить себе или Лике. Так ничего и не решив, он подхватил сумку и сказал: «Мне пора уходить», и пошел к двери. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Оказавшись на улице, Панкратов, не обращая на меня внимания, направился к своей машине, светлому «Шевроле», припаркованному недалеко от подъезда. Теперь я не сомневалась, на ней Лика и покинула переулок. Махнув ему рукой на прощание, я заспешила со двора и остановила проезжавшее такси. К тому моменту «Шевроле» выехал со двора. «Разворачивайтесь», — попросила я водителя. На пустынной улице Панкратова мы догнали быстро. «Держитесь за этой машиной», — сказала я, — «но не слишком близко». Водитель посмотрел с интересом. «В сыщика играешь». «Мужа выслеживаю», — я так и подумал. «Шевроле» начал плутать по городу. Если Вовка не дурак, такси у себя на хвосте уже приметил. Лики в квартире не было. Скорее всего, он заехал домой, чтобы забрать вещи. Интересно, что задумали эти двое? Вряд ли они покинут город, если она все еще надеется вернуть документы. Допустим, оглушил Якунина не Панкратов, а Лика. Тогда парню пускаться в бега смысла нет. Но вещички он все-таки собрал. Лика где-то ждет его, не рискнув отправиться с ним на квартиру. Он наверняка успел предупредить девушку, позвонив по телефону. Будет болтаться по городу хоть до утра. Но если Лика ждет его где-то на улице, поторопится. «Шевроле» вдруг шарахнулся из правого ряда в левый и резко свернул в переулок. «Давай за ним», — скомандовала я. «Двойная сплошная», — буркнул водитель, не торопясь следовать за Вовкой. «Плачу 10 000». «Такое тянет на лишение прав», — ворчал он. «Хорошо, 20». Он все-таки повернул, но время было упущено. Проехав по пустому переулку, мы остановились на перекрестке. В какой стороне скрылся «Шевроле», оставалось лишь гадать. «Останови», — сказала я и протянула ему купюру. Он покосился на нее и перевел на меня недовольный взгляд. «Упустил ты свое счастье», — хмыкнула я. «Сдачу давай». Так и подмывало заехать ему в ухо. Но он проявил благоразумие, отсчитал сдачу, и я, сказав спасибо, вышла из машины. «Придется Стасу снабдить меня транспортным средством». Погони не входили в мои планы, но человек, как известно, предполагает, а Господь вносит свои коррективы. До квартиры, где я остановилась, было совсем недалеко, и я отправилась пешком. Лика должна позвонить. В ее возрасте девчонки любопытны и не очень осторожны. Ее появление в клубе тому подтверждение. Что-то она затеяла. Что? Ведь как клоун для ее планов не подходил. Она просто использовала его. Точнее, использовала его квартиру как временное пристанище. Якунин — тип с весьма сомнительной репутацией. Если девчонка — наркоманка, тогда все просто. В клубе наркотиками вовсю торгуют. Раньше торговали, поправила я себя, хотя вряд ли что изменилось. Якунин снабжал ее дурью, но тут она вдруг взбрыкнула. Не хотела уступить его домогательствам. Наркоманки весьма неразборчивы, особенно когда речь идет о дозе. А если верить определению врача-психушки, Лика еще и нимфоманка. С Витькой она охотно легла в постель. Впрочем, может, он ей понравился. Ясно, что с Якуниным они что-то не поделили. На этот случай девчонка имела запасной вариант — Панкратова. «Давай, позвони мне», — пробормотала я. Еще не успев до конца проснуться, я почувствовала — рядом кто-то есть. Чуть приоткрыв глаза, увидела Стаса. Он стоял в трех шагах от моей постели и разглядывал меня с большим интересом. Спала я нагишом, и картина его увлекла. «Долго спишь», — сказал он, сообразив, что я уже проснулась. «Есть новости?» — спросила я. «Я думал, ты расскажешь». Он так и стоял, пялясь на меня. Я поднялась и не спеша оделась. «А ты не стеснительная», — хмыкнул он. «Кофе приготовь, пока я умоюсь». Кофе он приготовил. Когда я появилась в кухне, сидел за столом и помешивал ложкой в чашке. «В клубе была?» — задал вопрос, дождавшись, когда я займу место напротив. «Была». «И что?» «Говорят, хозяин клуба убивался за нашей девчонкой». «Вот как? По-твоему, он знает, где она?» «Почему бы и нет?» «Ну, так потолкуй с ним». «Он не станет отвечать на мои вопросы», — усмехнулась я. «Я думаю, есть способы заставить человека разговориться. И они тебе прекрасно известны. Или боишься, что подобраться к нему будет трудно? Ведь у парня, кажется, есть охрана?» «Я не пуглива. Охрана есть в клубе, но вряд ли он обзавелся личным телохранителем. Насколько я помню, меня наняли разыскать девчонку, а не устраивать показательные допросы». «Разве это не одно и то же? Я имею в виду, разве одно не следует из другого?» «Для меня нет. Если для тебя ответ положительный, дерзай. Поговори с ним по-мужски и все такое». Я отодвинула чашку и сцепила руки на груди. Стас с минуту меня разглядывал. «Я ведь все про тебя знаю», — покачал он головой. «Чего ты передо мной святую невинность разыгрываешь? Хочешь сказать, все в прошлом, ты начала новую жизнь?» «Не хочу», — перебила я. «Я найду девчонку. Если ты поможешь мне, на это уйдет меньше времени, если нет — больше. Кстати, Земцов уверял, что помочь ты обязан». «Перекладываешь на меня грязную работу?» «Уверена, она тебе не в диковинку. Ты можешь встретиться с ним без меня», — предложила я, заподозрив, что Стас не желает раскрывать, кто он такой и на кого работает. На Земцова понятно, но чем он еще занят в этом городе? Под кем ходит, как выражался Ник? «В отличие от тебя», — хмыкнул он, — «у меня нет проблем с Уголовным кодексом». «Везунчик». «Ладно. Встретимся, побеседуем. Вряд ли он особо заортачится. Не придется руки пачкать ни тебе, ни мне». «Тогда поехали». «Вечером», — отмахнулся Стас. «Заглянем к нему в ресторан и потолкуем». «Я думала, наше дело не терпит отлагательств», — съязвила я. «Иногда спешить вредно. Заглянем в ресторан и интеллигентно побеседуем». «Мне идти обязательно?» «Конечно. Кстати, купи себе платье. Перец — довольно дорогое заведение. И я не хочу, чтобы женщина рядом со мной выглядела оборванкой». «Ты будешь мной гордиться». «Заеду в 7». Стас поднялся и направился к входной двери. «Мне нужна машина», — сказала я ему вдогонку. «С шофером?» «Лучше без». «Хорошо, завтра утром у тебя будет машина». «Почему не сегодня?» Дверь захлопнулась, а я принялась вертеть чашку в руках. Интересно, зачем Стасу тащить меня в ресторан? Впрочем, скоро узнаю. Я взглянула на часы и тоже направилась в прихожую. Следовало заглянуть в фитнес-клуб, где работали Панкратов и его приятель Андрей Кочетков. По дороге в клуб я заглянула в торговый центр. Сначала в секцию спортивной одежды, а потом выбрала платье и туфли к нему и кое-что из косметики. В клуб я приехала около 12. В раздевалке толпился народ. Я прошла в кабинет менеджера и оформила месячный абонемент. «У нас в это время всегда многолюдно», — объяснила она, принимая у меня деньги. «Но после 2 и часов до 5, как правило, затишье. В это время лучше всего заниматься, если вам удобно». «Да, я так и сделаю». Отправившись в раздевалку, я переоделась и вскоре уже трусила на беговой дорожке, поглядывая на тренеров. Работы у них сейчас предостаточно, но ближе к 2, как и обещала девушка, зал начал пустеть. Вскоре из посетителей остались человек 6, не больше. Я перешла к тренажерам. Рядом со мной сразу же возник один из тренеров. Узнать их можно было по красным футболкам с логотипом клуба. «Впервые у нас?» — спросил он. «Да, решила сбросить 5 кг. «Ох уж эти женщины!» — закатил он глаза. «Ничего вам сбрасывать не надо. Выглядите на 5+. Можно просто для здоровья позаниматься. Хотите, я вам программу разработаю?» «А это дорого?» «Для вас ни копейки». «А индивидуальные занятия существуют?» «Конечно». «Мне советовали Панкратова». «Ясно. Он у нас мастер по похудению», — хмыкнул мужчина. «Дамочки от него в восторге». «Он сейчас здесь?» «Нет». Мужчина повернулся и крикнул кому-то из тренеров, стоявших в глубине зала. «Панкратов сегодня будет!» К нам направился плотненький коротышка в красной футболке. «Девушка на индивидуальные занятия хочет записаться к Панкратову», — кивнул ему мой собеседник. Тот усмехнулся и головой покачал. «Везет же Вовану! Ко мне вот только дяди в возрасте записываются. Панкратова в ближайшие дни не будет. Он вчера вечером в клуб заезжал уже ближе к закрытию. Андрюху Кочеткова искал. Вместе и уехали. Андрей сегодня заявление от него принес. Неделю за свой счет взял. Чего-то с матерью случилось. Домой отправился. Так что, девушка, будет он только через неделю», — повернулся ко мне коротышка. «А Кочетков здесь?» — спросил его коллега, чем очень мне помог. «Здесь, с первой младшей группой занимается в 3-м зале. Вовку подменяет». «Девушка, а чем вам Юра не нравится?» — ткнул он приятеля плечом. «Классный парень, между прочим. Или вот я, например». «Вы мне очень симпатичны», — улыбнулась я и добавила, глядя на Юру. «Запишите на индивидуальные занятия». Через несколько минут я отправилась в раздевалку, по пути заглянув в 3-й зал. Высокий мужчина лет 27 занимался с группой детей. «Андрей!» — позвала я. Он повернулся. «Простите, я хотела поговорить по поводу индивидуальных занятий. Вы когда освободитесь?» «Минут через 15», — ответил он, а я пошла себе дальше. Стоя под душем, прикидывала возможные варианты вчерашних событий. Лика явилась в клуб, нашла Панкратова, после чего у него спешно разболелась мать. Девушка успела позвонить ему, находясь в кабинете Якунина. Панкратов подъехал очень вовремя. Она села в машину, и они вместе отправились сюда. Не сразу, а примерно через 1-1.5 часа, ближе к закрытию. Это время понадобилось, чтобы обсудить ситуацию. Панкратов встречается со своим другом, тот уходит с ним. Скорее всего, Панкратов отправляет Лику Зимцову с другом, а сам едет домой за вещами. Дверь открыл сразу. Ждал Кочеткова. В любом случае, девушка к тому моменту была уже в безопасности, точнее, он так считал. Кочетков помог ее спрятать? Вопрос, они просто прячутся от Якунина или что-то затеяли? Ко второму я склонялась больше. Допустим, Панкратов понадобился ей просто для того, чтобы было где остановиться. Сначала клоун, теперь вот он. У Лики нет денег, и она нуждается в мужчине, который ей поможет? Или Панкратову отведена другая роль? Завтра у меня будет машина, понаблюдаю за Кочетковым. Вдруг да и выведет меня к этим двоим. Если он умен и осторожен, все-таки придется побеседовать или мне самой, или отправить к нему Стаса. Утром я не торопилась рассказать ему о дружбе Лики с охранником, и сейчас не стоит. Если, конечно, о Панкратове не сообщит Якунин. Кое-какие сведения лучше держать при себе, особенно когда не знаешь толком, что происходит. Я выключила воду, завернулась в полотенце и пошла в раздевалку. А через некоторое время покинула клуб.